Глава 7. Смотрю на сидящую в груди стекла сестру. Она плачет, горько-горько, по-детски размазывая по лицу влагу, вытирает слезы кулаками, на которых капли крови видны. Ойкает, понимая, что и руки порезала. Мозг мгновенно подает импульс помочь. Глупо, но он так привык. Почти 18 лет делал так. Разбитые коленки, ссадины на ладошках, сорванные ноготочки. С этим всем Алиса ко мне шла. Естественно, я помогала, а как иначе? Сейчас же у меня ноги невыносимая тяжесть парализует. Наблюдаю за ней и не испытываю сочувствия. Так удивительно и непривычно. Злорадства тоже нет, но отчего-то я уверена, мне помогать она бы не стала. Напротив, поглумилась бы с моей неуклюжести. Больно думать, что так заканчивается мое общение с одним из самых близких и любимых людей. Вернее, с двумя. Но насиловать себя причин не нахожу. Дотронусь до нее и погибну. Чудовищное разочарование обжигает сердце. Выходит, никому в этом мире верить нельзя. Вообще никому. Чем роднее человек, тем длиннее клинок он выбирает, чтобы выколоть твое сердце. Смириться, простить, забыть? Никогда. Я пока сверу свои вещи, негромко произношу, обращаясь к Валентину Федоровичу. С трудом получается сглотнуть разрастающийся в горле колющий ком. Не получив ответа, оборачиваюсь и смотрю на него. Впервые вижу апрельского старшего в таком состоянии. Он растерян и испытывает крайнюю степень презрения. Брезгливо окинув взглядом Алиску, смотрит на меня. Его взгляд затуманен, молчит, забывая моргать. Я начинаю паниковать. Не дай бог, мы довели его до инфаркта. Возраст как-никак. А, да он с твоей сестрой. Ему будто неловко мне глаза на подлецов открывать. Я знаю. Молвлю пересохшими губами, наклонившись в его сторону. Мы словно два воришки, ставшие свидетелями чего-то запретного. Вижу нас будто со стороны, и смешно становится. Поразительно. Нагадили одни, а стыдно другим. Под вопли сестры он прикрывает глаза и стоит так несколько секунд. За это время успевает взять себя в руки. И вот я уже вижу перед собой предельно собранного человека. Бедный ты ребенок. Его тяжелая, все еще крепкая рука ложится мне на макушку. Гладит по-отечески, с сочувствием, словно силами делится. «Собирай вещи. Я тебя в свою квартиру отвезу. Поторопись, у меня еще деловая встреча на вечер запланирована. Необходимо успеть». Я делаю несколько шагов, как его голос меня догоняет. «Помочь не хочешь?» Не сразу понимаю, что пробирающие до костей интонации не мне адресованы. «Не хочешь сам с девочкой возиться? Вызови скорую!» «Не стой, как идиот, Миша!» Периферийным зрением замечаю, мой муж не двигается с места. Вот так вот чувства к сестре пылали недолго. И стоило оно того, Алис, вертятся слова на языке, прикусив его, не даю им сорваться. Добравшись до гардеробной, закрываю дверь на замок. Руки не слушаются. С первого раза повернуть колесико на затворе не выходит. Справившись, я опускаюсь на пол и дрожащими руками обхватываю колени. Валентин Федорович сказал поторопиться, но я не могу. Видимо, внутри что-то сломалось. Я слышу информацию, понимаю ее, а вот обработать и дать телу команду к действию не могу. Погружаюсь в пучину лютого страха. Боюсь, что буря в груди, зарождающаяся, разрушит меня окончательно. Первый шок спадает, и я начинаю осознавать, насколько варварски они поступили с моими чувствами. Чудовищная бесчеловечность. Оглядываю себя, вроде такая, как и сошла с трапа самолета, но по ощущениям из меня струятся реки слез и крови. Увиденное в нашей с Мишей спальне вонзается в память острыми ножами. Теперь стоны Алисы. Рычание Миши, шлепки их обнаженных тел со мной навсегда. И воспоминания будут напоминать о себе каждый раз, когда я решу довериться кому-то. Под гнетом тяжелых мыслей сбор вещей проходит медленно. Не обращая внимания на скручивающую боль, по стеночке поднимаюсь на ноги и принимаюсь собирать с полок одежду. Небольшими стопками ношу в чемодан мужа. «Переживет, новый себе купит», — произношу вслух. Тема никчемная, не требующая ни капли внимания. Под рукой только этот и был, его и взяла. Намеренно себя отвлечь пытаюсь на что-то. О чем угодно думать, только не вспоминать. Голый Миша, Алиса перед ним на коленях. Черт. Бросив шмотки на пол, обхватываю голову руками. На них злюсь. На себя за слабость, на весь мир, потому что справиться с эмоциями нет сил. Они в моем сердце занимали так много места. А сейчас там пустота разрастается. Черная дыра, затягивающая в себя все живое. Несмотря на рвущиеся рыдания и уничтожающее смятение, продолжая потихоньку сборы. Не знаю, сколько времени проходит, основные вещи собраны. Вполне возможно, я выбрала совсем не то, что надо, но узнаю я об этом позже. Сейчас не понимаю ничего, не осознаю. Может быть, я вообще вещи мужа схватила. Осознавания искать не приходится. Тащу набитый до верха чемодан и ногой цепляюсь за мягкий пуфик, стоящий рядом с табуретным столиком. Наконец-то меня осеняет яркая вспышка, дельная мысль. «Ну ты и тупица, Ада! Собрала да не то!» В консоли для макияжа я храню свои украшения. Первое время Миша ругался, заставлял драгоценности в небольшом сейфе хранить. С ростом заработка беспечность пришла. А, быть может, он просто устал со мной бороться. Неважно. Открыв верхний ящик, понимаю, все на месте. Даже на время моего отпуска ничего не припрятал. Хоть что-то за день хорошее. Не раздумывая, открываю чемодан и выкидываю часть вещей прямо на пол, заменяя их более ценными. Говоря мужу, что развод со мной ему дорого стоить будет, я не шутила. Дорого во всех смыслах слова. Во всех. Деньги, его репутация, даже потенция. Мне хочется во всем ему навредить. Хочу взять по двойному тарифу от своей стоимости. Знать себе цену — это не о продаже своего тела за деньги. Просто слишком много моей энергии, времени, искренних чувств, любви, заботы потрачено на человека, который такого дара не достоин. Хочу обратно свое получить.